с остатком жалования и своей долей чаевых, Рис направилась в магазин. «Покупать только основное», — несколько раз напомнила она себе. «Это не Ньюбери-стрит, и она не может позволить себе лишние траты. Но, бог ты мой, как же было приятно идти за покупками, зная, что они не ограничатся парой джинсов или новыми носками. От этой мысли Рис зашагала увереннее и бодрее, отчего щеки ее скоро окрасились здоровым румянцем. В магазин она впорхнула под звон колокольчика, который висел прямо над дверью. Среди покупателей Рис узнала тех, кто уже заходил к ним в ресторан. Вон там мужчина в клетчатой куртке. Он обычно заказывает бифштекс и дополнительную порцию лука. А вот женщина с маленьким сыном, жареный цыпленок для него и капустный салат для нее. Еще Рис увидела четверых обитателей палаточного городка. Они как раз грузили в тележку все необходимые припасы. Рис помахала рукой Маку Драберу, который дружелюбно кивнул ей в ответ. «Как же приятно было знать, что у тебя здесь есть друзья!» Наконец-то ее жизнь повернула в привычное русло. Первым делом Рис занялась подбором постельного белья. От белого она отказалась сразу. Слишком уж похоже на больничное. Лучше взять вот это. Нежно-голубого цвета с узором из крохотных фиалок. И в дополнение к нему темно-синее одеяло. А полотенце лучше выбрать желтые. Ее ванной не помешает несколько солнечных пятен. Она тащила к прилавку первую стопку товара. «Нашли себе местечко?» «Сняла квартирку над рестораном», — объяснила она Маку. «Вот и чудесно! Хотите, открою вам счет?» Она с трудом удержалась, чтобы не сказать «да». «Как было бы здорово! Купить все необходимое плюс пару вещичек по желанию, а заплатить за это позднее, но Рис...» Еще 8 месяцев назад положила себе за правило расплачиваться только наличными. «Да нет, спасибо. У меня сегодня как раз зарплата. Вот выберу себе еще кое-что из посуды, и достаточно». Осматривая полки, она все время подсчитывала в уме, во что ей обойдется покупка той или иной утвари. «Никаких излишеств». Мысленно повторяла она себе, вот хорошая чугунная сковородка, а вот неплохая кастрюля. Набор по-настоящему хороших ножей был ей не по карману, но это и не страшно, можно взять что-нибудь попроще. Усердные подсчеты не мешали ей посматривать на дверь, когда там в очередной раз звонил звонок. Вот она увидела, как в магазин вошел Броуди, на нем была все та же кожаная куртка, те же поношенные сапоги, да и выглядел он так, будто не брился уже пару дней. И лишь цепкий взгляд свидетельствовал о том, что этот человек ничего не упускал из виду. Осмотревшись, Броуди первым делом зашагал к бакалейному отделу. Рис с облегчением подумала о том, что в этой части магазина она уже была, когда присматривала себе продукты для кладовой и холодильника. Она подтолкнула тележку к прилавку. «Ну вот и все, мистер Драббер. Я упакую товар. За чайник платы не беру. Это вам подарок на новоселье». «Ну что вы, не нужно. Магазин мой, и правила здесь мои». Он укоризненно помахал ей пальцем. «Броуди, подожди минутку». «Хорошо». Броуди выложил на прилавок пакет молока, пачку кукурузных хлопьев и фунт кофе. Затем кивнул Рис. «Привет. Как дела?» «Спасибо, хорошо», — ответила она. «Рис перебирается в квартирку над рестораном», — сообщил Мак. «Вот как?» — удивился Броуди. «Я упаковал ее товар, а ты поможешь доставить его на место». «Нет, нет, нет, нет, спасибо», — поспешила вмешаться Рис. «Я сама справлюсь». «Ну как вы потащите все это сами?» — возразил Мак. «Броуди, ты ведь на машине?» У того по лицу тенью скользнула улыбка. как если бы вся ситуация представлялась ему необычайно забавной, конечно. «Едешь отсюда к Джоанне на ужин. Так ведь?» «Ну да». «Вот видите, вам все равно по пути». «Ну что, детка, чек или наличные?» «Наличные». Рис знала, что потратила здесь почти все, что у нее было. «Запиши это на мой счет, Мак». Броуди водрузил свои покупки поверх одной из коробок, после чего понес все на улицу. Не прошло и минуты, а он уже возвратился за второй партией. Рис ничего не оставалось, как ухватиться за последнюю упаковку. «Спасибо, мистер Драбер». «Приятного вам новоселья!» — пожелал ей вдогонку Мак. «Вам совсем не обязательно делать это», — заявила Рис, как только они с Броуди оказались на улице. «Он просто поймал вас на месте». «Это точно». Положив в багажник вторую коробку, Броуди потянулся за той, которую держала Рис. Однако она лишь крепче прижала ее к себе. «Я же сказала, вы совсем не обязаны это делать. Я прекрасно справлюсь сама». «Думаю, вы ошибаетесь. Давайте-ка это сюда». Выхватив у нее из рук покупки, он сунул их в машину. «Садитесь». «Я не хочу». «Не стройте из себя идиотку. У меня ваши вещи». Броуди зашагал к водительскому месту. «Вы можете сесть и ехать вместе со мной, а можете прогуляться пешком». Рис с большим удовольствием предпочла бы последнее, но это и в самом деле выставило бы ее не в лучшем свете. Поэтому она все-таки села в машину, раздраженно хлопнув дверью. Затем, не слишком-то заботясь о мнении Броуди, открыла окно, чтобы не чувствовать себя здесь как в ловушке. Поскольку Броуди промолчал, Рис решила не обременять себя вежливой беседой. В скором времени Броуди припарковался у ресторана и вышел из машины, чтобы достать один из ящиков. Рис тут же потянула из багажника второй. «Вход со двора», — сухо заметила она, немало подивившись при этом самой себе. По сути, она уже не помнила, когда в последний раз сердилась на кого-нибудь, кроме себя. Ей пришлось ускорить шаги, чтобы не плестись за ним по лестнице. Однако перед дверью она все равно замешкалась, пыталась одной рукой удержать ящик, а другой — достать из кармана ключ. Броуди сунул свой ящик под мышку, забрал у Рис ключ и сам открыл дверь. Рис с трудом подавила в себе вспышку раздражения. В конце концов, это была ее квартира. Она могла приглашать сюда тех, кто ей нравился, а всех прочих оставлять за порогом. И вот, пожалуйста, Броуди самоуверенно шагает по ее комнате и небрежно опускает на кресло ящик с новенькими покупками. Не сказав ни слова, Броуди тут же вышел из комнаты. Рис быстренько опустила свой ящик на пол и поспешила за ним вслед, чтобы самой ухватить последнюю коробку. Но не тут-то было. Броуди уже поднимался наверх с коробкой в руках. «Дальше я понесу сама». Рис нервно отбросила назад прядь волос. «Большое вам спасибо». «Да ладно, я донесу. Чего вы туда напихали? Кирпичи?» «Там, наверное, чугунная сковородка и чистящее средство. Я и в самом деле могу донести это сама». Ничего не ответив, он зашагал вверх по лестнице. «Какого черта вы заперли дверь, если знали, что мы вот-вот вернемся?» «Привычка». Повернув ключ в замке, она снова хотела взять у него коробку, но не успела. Броуди толкнул дверь и сам занес внутрь покупки. «Что ж, спасибо». Рис стояла у распахнутой двери с многозначительным видом, хотя это было не только грубо, но и непрактично. С каждой минутой в комнате становилось все холоднее. «Прошу прощения, что задержала вас». «Угу». Броуди неторопливо прошелся по комнате. Помещение ему не приглянулось. Уж слишком маленькое и невзрачное. Единственное, что спасало это место — вид из окна. Впрочем, здесь было достаточно чисто. Броуди не сомневался в том, что это дело рук Джоани. Жилая комната или нет, она все равно регулярно убирала пыль и паутину. «Здесь бы не мешало сделать ремонт», — заметил он. «Полагаю. Я уже не говорю о подогреве. Холод такой, что вы рискуете промерзнуть до костей. Какой смысл включать обогреватель, если переезжаю я только завтра? Ладно, не хочу вас задерживать». Повернувшись, он внимательно взглянул на нее. «По-моему, так вы просто хотите, чтобы я поскорее убрался». «Ну, в общем, до свидания». На его лице мелькнула искренняя улыбка. «А вы куда интереснее, когда злитесь. Что у нас сегодня на ужин? Жареная курица, а к ней картофель с петрушкой, морковь и горох». «Ну что ж, звучит неплохо». Подойдя к двери, он остановился прямо напротив Рис. «Ладно, до встречи». Дверь тихонько закрылась за его спиной. Не успел он еще дойти до лестницы, как сзади раздалось щелканье замка. Обойдя здание, Броуди с любопытством посмотрел вверх. Рис стояла у центрального окна и, не отрываясь, смотрела на озеро. Тоненькое, как ивовый прутик, — подумалось ему. Больше похоже на портрет в рамке, чем на женщину из плоти и крови. Интересно, где она оставила часть себя и почему?